Глава 93. Тимур. «Тимур Александрович!» – подплывает ко мне молоденькая медсестричка с гривой черных, как смоль, волос и такими же черными глазами. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Смотрю на нее вопросительно, ожидая, когда она наконец-то озвучит то, ради чего поймала меня. Прошла практически неделя после операции бабушки Стефы, и не успел я вернуться в город, как сразу направился сюда. 6 дней назад я видел Стефанию в последний раз. 6 дней мы общались только через мессенджер и большую часть на тему состояния ее бабушки. Но каждый раз, увидев ее сообщение, присланное в ответ на мои вопросы, я будто получал разряд тока прямо в сердце, что запускал весь организм, заставляя почувствовать вкус жизни. Черт, кажется, ничто и никогда меня так не радовало, как несколько слов, присланных в ответ от абонента Мышка. И если сначала они казались скупыми и осторожными, то к моему возвращению разговоры стали более содержательными, затрагивающими не только вопросы лечения, но и саму Стефу. Вот сейчас я приехал сюда по нескольким причинам. И основная, конечно же, это желание увидеть сводную, пусть и мельком. Потому что мысли о ней и общение с ней стали единственным, о чем я думал. И эти эмоции отличались от всего, что я испытывал раньше. Тогда, во время наших отношений, я тоже ждал наших встреч, зависел от них, но в то же время старался подавить внутри себя это увлечение, считая глупостью. К тому же я не верил, будто кто-то может быть ко мне искренен, а смотря на Ингу, даже не допускал мысли, что Стефания может быть другой, отчаянно пытаясь отыскать этому подтверждение. Но сейчас... Сейчас у меня открылись глаза на многое, и самым большим открытием стало для меня самого... То, что испытываемые мной 6 лет назад эмоции, не исчезли. Только на этот раз я не собирался их подавлять. Более того, мне хотелось им отдаться. «Вам просили передать, чтобы вы навестили больную, как только появитесь», — улыбается медсестра, но при этом без флирта, и это меня очень радует. «Кто просил?» — напрягаюсь, не понимая, что происходит. «Сама Нина Васильевна». «Вы уверены? С чего бы это бабушке Стефы хотеть меня видеть?» «Абсолютно. Почему-то эта новость заставляет меня волноваться. Я иду в палату к бабушке Стефании, ощущая себя студентом перед важным экзаменом. Останавливаюсь у порога и стучу, прежде чем приоткрыть дверь. «Можно?» – спрашиваю тихо. «Тимур?» – спрашивает меня голос женщины, ради лечения которой Мышка оказалась готова пойти даже на сделку со мной. «Да, это я. Проходи». Я захожу в палату и прикрываю за собой дверь. Нина Васильевна сидит полулежа и смотрит какой-то отечественный сериал. За то время, что мы не виделись, она заметно постарела, похудела, морщины стали глубже и седина в когда-то золотистых волосах ярче. И я ощущаю укол в сердце, потому что отчетливо понимаю, что если ее не будет, то Стефа останется совершенно одна, и это станет для нее настоящим ударом. «Здравствуйте», — топчусь в стороне. «Садись», — кивает она на кресло рядом со своей кроватью. «Садись, садись», — поторапливает меня. «Стеши пока нет, нам никто не помешает». В полной растерянности делаю так, как просит меня бабушка. «Как вы себя чувствуете?» — спрашиваю, желая сгладить неловкость. «Твоими стараниями гораздо лучше», — улыбается она и внимательно смотрит на меня. От проницательного взора блеклых серых глаз у меня под ребрами начинает тревожно сжиматься. «Спасибо за все это. За клинику, за врачей. Не думала, что в мои годы буду лежать в таких хоромах». «Не стоит благодарности», — автоматически отвечаю я. «Главное, чтобы вам было комфортно и вы шли на поправку». «Комфортно», — улыбается она. «Слишком уж комфортно», — качает головой. «Для Стеши это целое состояние. Не хотела мне сознаваться, но потом все же рассказала, что ты все устроил. А то я переживала, что она в неприятности из-за меня влипла». Я просто киваю, чувствуя себя на краю пропасти. Жду, когда она перейдет к сути. «Знаешь, я не забыла, как Стеша улыбалась рядом с тобой. Но также не смогу забыть, как она потом угасла. Перестала смеяться. Несколько месяцев была не жива, сама не своя». Вздыхает тяжело. «Я спрашивала, что случилось. Она отмахивалась, просто говорила: «Все кончено, бабуль, и не спрашивай», и все. Я так и не узнала, что ты ей такого сделал. Но знаю, что сломал в ней что-то, что невозможно починить. Ее слова как нож, острый клинок, что бьет в самую больную точку. И пусть она не обвиняет меня, а просто констатирует факт, но это заставляет меня ощутить собственную вину еще сильнее. «И вот теперь ты здесь». Ее голос становится тверже. «Снова в ее жизни. С деньгами и помощью. Не спорю. Помощь в самую трудную минуту – это красивый жест. И такое сложно проигнорировать. Я должна это принять, потому что ты, по сути, спасаешь мне жизнь. Но я не могу не спросить, Тимур, что ты сделал с ней тогда? И что ты хочешь от нее сейчас?» «Однажды тебе было мало того, что она была счастлива с тобой. Тебе понадобилось ее сломать. Ты решил ее добить?» От ее вопросов перехватывает дыхание. Она не знает деталей про видео. Ей хватило просто увидеть последствия. И сейчас перед ней тот, кто причинил боль ее внучке. Я опускаю голову, не в силах выдержать ее взгляд. Горло сжимается. Мой голос срывается. Я откашливаюсь, пытаясь собраться. Я совершил тогда самую большую ошибку в своей жизни. Самую подлую и низкую. Я не оправдал ее доверия. Я унизил ее публично и выставил ее на посмешище, потому что... Я замираю, понимая, что все объяснения звучат как жалкие отмазки. Потому что был глупым, самовлюбленным ублюдком, который не верил, что такое счастье может быть настоящим. Но в итоге убил собственными руками единственное искреннее и доброе, что случилось за всю мою жизнь. Я поднимаю на нее глаза, ожидая увидеть отвращение или гнев, но вижу лишь все ту же усталую печаль. «А сейчас?» — спрашивает она тихо. «Ты отыгрался? Исправил свою ошибку? Или ты просто нашел новый способ причинить ей боль?» «Нет!» — вырывается у меня резко, но я тут же беру над собой контроль. Я не знаю, что я сейчас делаю. Не знаю, как исправить прошлое, да и не нужно это. Потому что... Иначе я не научился бы отличать настоящее от подделки. Замолкаю, думая, как лучше описать свои эмоции. Ведь так четко я их не анализировал до этого. Нина Васильевна не торопит меня. Ждет, когда я соберусь с мыслями. Знаю только, что не могу видеть, как ей тяжело. Знаю, что готов на все, лишь бы оградить ее от любой боли, даже если это боль, я сам. Но и уйти я не могу, потому что снова ощутил себя живым. Ведь до этого я существовал по инерции, и мне плевать на других людей, потому что все они ищут от общения со мной выгоду. Все общение — лишь сделка, но при этом они притворяются, будто им интересен я сам. Хотя это не так. А Стефания, она не скрывает своих эмоций. Я знаю, что она презирает меня, даже ненавидит, и я благодарен ей за эти эмоции, потому что она не играет, не пытается казаться лучше, чтобы впечатлить меня. Глядя на нее, я осознаю в полной мере собственное уродство, и только ради Стефы мне хочется становиться лучше. «Купить прощение через помощь близкому для нее человеку легко», — наконец говорит бабушка. «Ты богатый мальчик, для тебя это мелочь». А что ты готов отдать по-настоящему? Свое время, спокойствие? Готов ли подавить эго и быть рядом, когда ей будет больно, страшно, скучно? Без попыток подавить ее и поставив ее чувства на первое место? Готов ли просто быть рядом, любить ее, поддерживать и не ждать ничего взамен? Она смотрит на меня. И в ее взгляде проскальзывает нечто похожее на надежду и веру в меня. Я начинаю говорить, но дверь позади меня скрипит. Я оборачиваюсь. В дверном проеме стоит Стефания. В одной руке у нее сумка с фруктами, в другой – бумажный пакет. Ее глаза, широко раскрытые, перебегают с моего растерянного лица на лицо бабушки. В воздухе повисает напряженное, звенящее молчание, полное невысказанных слов. И я понимаю, что сейчас состоится самый важный разговор в моей жизни.